Глава 49. После вкусного и сытного обеда захотелось немного времени провести наедине с собой. Поэтому, отойдя от всех подальше, но в рамках этой же поляны, я просто улеглась на мягкую землю. Игривый солнечный зайчик пробежался по моему лицу, вызывая сонную улыбку. Какие-то любопытные пичуги с яркими перьями обсуждали что-то над моей головой, перелетая с ветки на ветку. Аромат цветов, запах свежих листьев и травы смешивались с запахом леса, создавая неповторимый и успокаивающий аромат. Я замерла на грани между сном и явью, наслаждаясь мирным шумом леса и теплыми лучами солнца. Я не слышала ни шагов Дмитрия, ни того, как он лег рядом со мной. Видимо, все-таки задремала, а проснулась от того, что что-то щекочет мне нос. Раскрыла глаза и с удовольствием увидела, что рядом на боку, опираясь головой на руку, лежит мой мужчина. Он выглядел как сытый, довольный кот после вкусного обеда. Оказалось, что он сорвал какую-то травку с яркими цветочками и ей и водил у меня по носу. «О, ты проснулась, это так неожиданно!» Он улыбнулся и посмотрел на меня с озорством. Я от души чихнула, едва успев прикрыть лицо ладонью. «Ага, абсолютно неожиданно. Ты же не сделал ничего для этого», — в тон ему ответила я и улыбнулась. Он рассмеялся, как мальчишка, громко и заливисто. «На самом деле нам надо уже дальше двигаться в путь. Но я не мог отказать себе еще немного побаловаться». Он широко улыбался и выглядел расслабленно. Время остановилось. Я лежала на теплой земле и любовалась своим мужчиной с очень близкого расстояния. «Я всегда буду благодарен богине за то, что она послала мне тебя», — совсем тихо произнес Дмитрий, а потом он наклонился и легко, практически невесомо, коснулся своими губами моих. В это время раздался оглушающий треск веток, и на поляну выкатился взъерошенный заяц. Или животное, очень на него похожее, только намного больше, примерно с нашу рысь. Он был испуган и растерян, его глаза бегали из стороны в сторону, а длинные уши были прижаты к голове. Дмитрий еще только думал, что нужно предпринять в этой ситуации, как мимо нас, шипя и что-то угрожающе крича, пронесся черно-бурый комок. Мотя, а это был он, распушил всю свою шерсть таким образом, что стал больше раза в два. Он остановил свой забег в 2 метрах от растерявшегося зайца и стал что-то ему выговаривать на своем зверином языке. Заяц опешил и присел. Склонив голову на бок, он озадаченно рассматривал шипящий на него шарик. Переведя взгляд с лиса на нас, а потом обратно, зверь решил не связываться. Развернулся и ускакал в том же направлении, откуда появился. А Мотя ему вслед еще и лапой потрясал, сжатый в кулак. Я уже ничему не удивляюсь. Я повалилась обратно в траву, смеясь, и не могла остановиться. Мотя с видом победителя подошел к нам и забрался на руки к Дмитрию, при этом поглядывал на меня, ища восхищения своей персоной. Он был уверен в своей правоте и гордился своей победой. Наша охрана в полной боевой готовности мялась недалеко от нас, не зная, что делать дальше. Картина маслом. Дальнейшее путешествие в Бярск ничем примечательным не запомнилось. Мы ехали, общались, разговаривали, узнавали друг друга, делились воспоминаниями. Чем больше я узнавала Дмитрия, тем сильнее понимала, как мне повезло с ним. Он был умным, добрым, заботливым, и у него было отличное чувство юмора. Говорят, любовь — это химическая реакция, которая позволяет женщине выбрать наиболее подходящего самца для производства потомства. Моя химическая реакция выбрала идеального для меня партнера. Я откровенно наслаждалась его обществом и любовалась им. В город назначения мы приехали уже поздно вечером, но Олег заранее продумал этот момент и отправил своего человека впереди нас для того, чтобы он подготовил нам дом. Всем очень понравилось наше размещение в Изре, поэтому сейчас решили поступить так же и просто снять дом. Когда уже почти ночью мы наконец-то доехали, дом был гостеприимно подготовлен, слуги наняты, и нас ждал великолепный ужин. Может быть, немного вина? — спросил слуга, который прислуживал за столом. «Нет, только не вино», — истерично воскликнула я громче, чем того требовалось, чем напугала и озадачила слугу. Иван начал ржать, а Дмитрий сдержанно произнес: «Спасибо, но не надо». Только Анна ничего не понимала и с удивлением переводила взгляд с одного на другого. «Я тебе потом расскажу», — произнес Иван в ответ на вопросительный взгляд Анны. «Тут, видимо, скрыта какая-то тайна. Я тоже хочу все знать», — присоединился к разговору Олег. Я лишь рассерженно фыркнула. Иван опять громко рассмеялся. Когда мы немного утолили первый голод, Олег начал серьезный разговор. «Предлагаю поступить следующим образом. Я уже отправил людей на месте проверить рассказ Даши. Как только будут первые результаты, я, пожалуй, вас покину и отправлюсь к графу Уварову. Думаю, что проверку этого города проведете без меня. Посмотрим, что это за человек такой. А там уж буду действовать по обстоятельствам. Согласен?» Закончил мысль он и вопросительно посмотрел на Дмитрия, ожидая его решения. «Да, так, наверное, будет лучше всего. Если у нас получится провернуть все это дело с титулом, то это нужно сделать как можно быстрее, чтобы в столицу Юля приехала уже в качестве графини. Пока нас сопровождает совсем немного людей, тайну будет скрыть проще». На том и порешили. Ужин заканчивали в тишине. Сил на разговоры не было. Все важные планы обсудили и теперь ждали отдыха. Так как все устали от долгой дороги, то после вкусного и сытного ужина, пожелав друг другу спокойной ночи, отправились в свои комнаты. Даша вела себя как обычно, а я растерялась. Я чувствовала себя скованно. И от того, что оказалось, что Даша родилась графиней, и от того, что теперь знала, какая непростая судьба у этой еще совсем молодой девушки. «Госпожа, не надо», — спокойно глядя на меня, сказала Даша, а я постаралась сделать удивленное лицо. «Вы стали совсем другой. То, что я вам все рассказала, не должно ничего поменять в нашем общении. Я все та же Даша, вы все та же госпожа Юля. Пожалуйста». Она улыбнулась и посмотрела на меня с просьбой. Информация, которую поведала днем Даша, стала некоторым барьером между нами. Сложно было сделать вид, что ничего не произошло. Сложно было относиться к ней по-прежнему, как к служанке. Но мы обе постарались вернуться к привычным отношениям. Пока так было проще и понятней.